Ближе к вечеру мы приняли краткое сообщение от Лолиты. Фельдмаршал Роммель благополучно приземлился на 24-й параллели возле Безымянного озера, где доктор сотоварищи 2 месяца назад обнаружили незнамо чей некрополь, а Крылов столь неудачно навернулся в яму и едва не погиб. Последние слова депеши были примечательны. «Успела побродить по лесу. Замечательное место. Целую всех. До связи, Лола». «Замечательное?» — скривился Гильгоф. «Мурашки по спине бегают стадами, как вспомни. Холодно, мрачно, мысли неприятные появляются. Я человек чуждой мистики, предпочитаю доверять фактам, а не чувствам. Но меня несказанно удивило, что в лесу не отыскался замок Кощея Бессмертного или на худой конец болото с блуждающими огоньками, собакой Баскервилей и десятком другим гремящих цепями завывающих привидений. Очень угнетающе, поверьте на слово». «Верю», — ответил я, поскольку отдаленно понимал, о чем речь. Видел снимки из леса, сделанные Аней и Коленькой. Даже на голограммах эта чащоба выглядела негостеприимно и зловеще. Отличное место для съемок шекспировской драмы о бородавчатых ведьмах и Макбете. Эта публика идеально вписалась бы в пейзаж, дополнив и оживив картину. Надеюсь, у Лолиты хватит ума не трогать руками то, что выглядит хоть чуточку опасно. «Зря надеетесь», — отмахнулся доктор. «Она и ее папаша безнадежны. Клиническая картина самая прискорбная. Это у них семейная. А лечится только одним способом – строжайшей изоляцией и смирительной рубашкой. Нечто вроде детского стремления сунуть пальцы в огонь, чтобы проверить правдивость маминых утверждений о том, что пламя на самом деле жжется. Но, как известно, Бог хранит детей и пьяниц. Надеюсь, и сейчас все обойдется». «Кстати, по поводу пьяниц», – припомнил я. «Что вы говорили о некоем походе в Золотую Арфу нынешним вечером?» «А, верно. Сколько времени?» 7 с четвертью местного стандарта?» «Отлично. Переодевайтесь в гражданское. Через час нас будут ждать. Заодно успеем перекусить. Мне все больше и больше нравятся блюда местной кухни». «Да, кстати. Утром вы вспоминали об оружии. Думаю, следует быть осторожными и запастись чем-нибудь компактным, но внушающим уважение. Плазменный пистолет подойдет?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался я. «Вам дай волю, прихватите с собой атомную бомбу. Вполне хватит Сигурда». «Ничего себе, что-нибудь компактное!» Я рассмеялся. «Ладно, пойду его позову. Из синтетических людей получаются неплохие телохранители. Проверено на практике. А самое главное, они способны запоминать в мельчайших деталях все, что видят и чувствуют. Встречаемся снаружи через 15 минут». Мы с Сигурдом отыскали на складе Франца вполне подходящие светлые рубашки и темно-зеленые брюки от технических костюмов. Спасибо Удаву, позаботился даже о гардеробе экипажа. На вопрос андроида «Куда собираемся?» я ответил честно и кратко. «Понятия не имею, но доктор хочет, чтобы мы его сопровождали. И будь повнимательнее». Сигурд лишь кивнул. Моментом понял, что придется оберегать нежных и хрупких Homo sapiens, за которыми со стороны куда более совершенных андроидов нужен глаз да глаз. Что характерно, об оружии вообще не заикнулся. Он сам себе оружие. Я сунул руку в карман рубашки, документы, несколько купюр в сотню канадских долларов. ПМК пристроил к поясному ремню. Рукава у рубашки короткие. Взглянул на наше с Сигурдом отражение в здоровенном зеркале центрального салона Франца. Не дать не взять, воспитанники одного детского дома. Одеты стандартно, да и лицом немного похоже. «Долго вас ждать?» Скучающий Гильгоф бродил вокруг джипа. Сам он машину водить не любит, предпочитает кататься. Привык на земле к личному водителю. Вот жлоб. «Франц Иосиф, запирай двери. Если что-нибудь экстренное, вызовешь через ПМК». «Не думаю, что нам следует опасаться воров», — сказал я, наблюдая, как поднимается трап, исчезая в гнезде под левым бортовым шлюзом. «Корабль вполне способен самостоятельно избавиться от любого нежелательного гостя». «Береженого Бог бережет», — ханжески ответил Веня, залезая на переднее сиденье. Я перебросил ключи Сигурду и устроился сзади. Столовое серебро и милые безделушки в сейфе нуждаются в строжайшей охране. А если серьезно, то и на старуху бывает проруха. Не будем рисковать. Верно. Людей бояться нет смысла. Но что будет, если гипотетическим медвежатником окажется не человек? Ясно. Паранойя во всем блеске. Оказывается, это заразно. Показывайте, куда ехать, проворчал андроид. Я как прилетел на Гермес, так и с аэродрома не выходил. Кажется, у тебя в памяти должен храниться подробный план Квебека, удивился Гильго. Я тотчас перебил. Выезжаем за КПП, оттуда прямо до города, потом до парка колледжа, с площади направо. Скажу, когда именно. Однажды я Веню убью своими руками. Я уже проводил воспитательную беседу на тему, что с человеком искусственным надо общаться так же, как и с человеком обыкновенным. Меньше проблем будет с ситуацией чрезвычайной. «Так интереснее», — доброжелательно сказал Сигурд доктору. «Зачем сразу в памяти, подробный план?» «Не забудьте, в своей жизни я не видел ничего, кроме Кедонии на Марсе, Франца и ограниченного периметра Бланьяка». «Извини», — Гильгоф перехватил мой осуждающий взгляд. «Скажи, а когда ты... родился?» «Я маленький», — фыркнул Сигурд. «210 суток, 17 часов и 22 минуты. Поехали?» Солнце висело низко над горизонтом, касаясь нижним краем крыш квебекских домов. В парках орали птицы, завезенные с земли виды отлично ужились с представителями местной фауны. На перекрестке дорогу перешли две бабули с мопсами. Жара спала, и со стороны реки потянуло прохладным ветром, который наводил на малоприятные мысли. Если Курт прав, то после заката грядет очередной шторм, во время которого температура падает до 7-9 градусов, что для расположенного близко к экватору Квебека является почти антарктическим морозом. Впрочем, люди пока не становились жертвами грозы. Чудо! Иначе не скажешь. Особенно если учитывать интенсивность появления разрядов и фантастическое количество шаровых молний. Облаков на горизонте пока незаметно. Небо чистое. Но шторм наползает с невероятной быстротой. У нас все еще впереди. Последовав моему совету, Сигурд припарковал машину не у входа в Золотую арку, а рядом с патрульным танком союзников на ближайшем углу. Скучающий экипаж разместился на броне и дулся в карты. Офицер посмотрел на нас подозрительно, но, приметив эмблему военной комендатуры, вновь углубился в таинство хитросплетений тузов, королей и шестерок. Джип никто не угонит, найдут моментально, но рисковать все равно не следует. Особенно в квартале Майен. Поужинали. Точнее, за еду принялись только я с Веней. Андроид, из-за особенностей организма, к человеческой пище относился скептически. Для поддержки воспроизведения и регенерации его биологических тканей требовался совершенно другой набор питательных веществ, содержащийся в небольших брикетах, смахивающих на конфеты. Изрядный запас этого добра хранился в лаборатории Франца Иосифа. Потому Сигурд снисходительно наблюдал за нами, потягивая чистую воду из простого стеклянного бокала. «Так в чем дело-то?» — спросил я Гильгофа, расправлявшегося с мясом неизвестного. И надо думать противного с виду, местного зверя под винным соусом со специями. Доктор уверяет, что это экологически чистая пища. Мол, на Гермесе еще не додумались до мерзких химикалий-консервантов, которыми пересыпаны наши рационы на Франции. Вы хоть приблизительно можете объяснить, зачем мы здесь? «Сам пока не знаю», — промычал доктор сквозь набитый рот. Полез левой рукой в нагрудный карман, извлек слегка помятую бумагу, выложил передо мной. «Они уверяют, что это безопасно. Посмотрите. Жаль, что Коленьки нет. Он наверняка сумел бы разобраться. Помните наш разговор на Кронштадте о связующей нити?» Я предпочел не отвечать. Взял бумажку, развернул, посмотрел. Нечто вроде примитивной карты, нарисованной от руки черной тушью. Очертания Квебека, изломанная линия реки Святого Лаврентия, жирными точками обозначены поселки в ближайшей округе и отдельные фермы. Шесть крестиков, Под каждым надпись по-французски, сделанная аккуратным женским почерком. Пустыня, вечная ночь, вулканы, тихий лес, закат и остров. По моим прикидкам, обозначенные крестиками места находились самые дальние, в полусотни километров от города, а одно из них прямо в центре Квебека. То, которое носило наименование «Пустыня». «Добрый вечер, мсье!» Дверь облюбованного Гильгофом кабинета открылась, и на пороге нарисовался очень смуглый господин весьма неблагообразного вида с ожоговым шрамом на левой щеке. Веня неожиданно обрадовался ему, будто родному брату. «Здравствуйте, Рене! Вина?» «Нет, мсье. Если мы идем, то это надо делать сейчас». По состоянию на 1 января 2282 года БКК Российской империи состоят из 3 эскадр, включающих в себя 76 боевых кораблей и судов двойного назначения, более 500 вспомогательных единиц и 6 дивизий истребителей-бомбардировщиков класса «Космос» планета «Космос», базирующихся на Земле, БСФ «Кронштадт» и ударных авианосцев. Также в состав ВКК входят десантные бригады, в мирное время дислоцированные на земных базах, инженерно-технические части и военная полиция. Основой боевого флота являются авианосные соединения, обычно состоящие из 12-15 кораблей, флагман, 4 линейных крейсера и миноносца, силовые заградители, разведывательные рейдеры, тяжелые торпедные катера. Общая численность экипажа эскадры от 8 до 14 тысяч человек. 85% кораблей способны перемещаться по лабиринту. Ежегодно в строй вводится 2-3 новые боевые единицы. Аналогичное количество устаревших судов списывается и утилизируется. Расходы на содержание ВКК до 4% государственного бюджета. Основная функция флота в соответствии с военной доктриной Российской империи – стратегическое сдерживание и обеспечение интересов государства как в Солнечной системе, так и за ее пределами. Справочник «Малая Британика», Лондон, 2282 год.